Вторник, 18 ноября 2003 года. Утром он ушел до того, как меня в 7 разбудил будильник. Я попыталась стряхнуть с себя приятную полудрему и потащилась в душ. Только там я могу по-настоящему проснуться. В душе мне вдруг стало как-то не по себе, как будто я вчера перебрала спиртного. Но спиртное было тут ни при чем. Опьянела я от нашего медленного, прекрасного второго сеанса. У меня до сих пор приятно ныл живот, когда я вспоминала детали. Но привычный запах шампуня и мыла меня отрезвил, и в памяти упорно всплывали другие картины: разбитое лицо, кровоподтеки на боку, слезы. Во что я, собственно, вляпалась? Чем же это занимается мой новый любовник? На работу я доехала на автопилоте и какое-то время подчищала накопившиеся за несколько дней хвосты, пытаясь встряхнуться, одолеть усталость после бессонной ночи и долгих любовных утех. Но как только я сумела отвлечься от Ли, на мобильный мне пришло сообщение: «Прости за вчера». Я не окончательно все испортил. Я положила телефон на стол и стала обдумывать ответ. Закрывая глаза, я немедленно видела его лицо на соседней подушке. В неярком свете ночника белокурые волосы отливали на концах серебром, синие глаза разглядывали меня внимательно, со странным выражением, которое я не могла до конца понять. Под глазом разливался багровый синяк, над бровью алела свежая царапина. Тем не менее Ли улыбался. «Все хорошо». Я посмотрела на свой ответ. «Что еще-то добавить?» «Все хорошо, дорогой. Заходи в любое время, когда тебе вздумается». «Все хорошо, спасибо, что зашел». «Все хорошо, продолжение было отличное. С остальным разберемся потом». В конце концов, я стерла свое «все хорошо». Вообще не стала отвечать. Как меня учили в школе, если не знаешь, что сказать, лучше вообще ничего не говори.